Кто звонит, тот должен говорить. Ну, я говорю, вы разве не слышите меня? Слышу. Я из 218-й, ваш сосед. Я вас беспокою по такому поводу. Вот, Валентина Петровна, когда прекратятся крики из вашей квартиры? Когда ты психически вылечишь. Валентина Петровна, вот после 10 часов начинаются крики. Ладно бы крики, а мат на мате. Это что? Мат на мате, у нас ребенок маленький. Ах ты интеллигент ебучий, блядь. Давно ты стала интеллигентом, бандюга блядская. У нас интеллигентная семья, что вы себе позволяете? Да что ты, хуже вас во всем районе нет. Мы работаем... Все знают, что это бандитская квартира. Мы работаем в учебном учреждении, в университете. Да ну, прикидывайся, ученый. Я профессор, у меня... С двумя классами. Что вы себе... Ученый попал с двумя классами. Да как вы смеете? Вы после 10 часов ругаетесь матом. Такая вот площадная брань, вот просто вот хоть уши затыкай. Какой хоть... у тебя слух через 3 этажа услышал, блядь? Так вы громко кричите, у нас штукатурка сыпется. А на кого я ругаюсь-то, на кого? По телефону на кого-то. Это я в своей комнате не должна разговаривать? Так разговаривать вы можете, но ругаться так, чтобы на весь дом было слышно, Валентина Петровна, сколько можно? Да у меня уж не такой сильный голос, чтобы на весь дом он был слышен. Да что вы говорите, Валентина да Петровна? Да у тебя галлюцинации! Слуховые галлюцинации? Вот вы нас обвиняете. Да, слуховые! Я вот у Лора был, он мне не поставил диагноз. Поставь, другому иди! Валентина Петровна... О, более опытному! Валентина Петровна, вы хотя бы матом не ругайтесь, вот по-человечески вас просим. Да что ты, интеллигент из воровской шайки. Из какой воровской шайки? Из бандитской шайки. Вы придумали каких-то несуществующих бандитов. Да ваша квартира славится бандитизмом. Вы сами об этом говорили. Когда мы об этом говорили? Кто-то мы вам... бандиты! Бандиты? Это чьи слова? Ваши. Так вы сами сейчас сказали, что мы бандиты. Мы никогда не были бандитами. А вы не есть бандиты! Почему? Выманивайте у людей квартиры! У меня выманивали, блядь! А у вас есть доказательства какие-то? Есть! Какие? Приведите. Записи ваших слов есть! А какие записи? Магнитофонные! Вы нас на диктофон записываете? Да. Да, а откуда у вас магнитофон с диктофоном? Блядь, выманивал и забыл. А что, Валентина Петровна, вам разве племянница его подарила или Русланчик? Кто вам это мог? Кто мне что дарит, не твое дело! Валентина Петровна, откуда у вас на пенсию на одну, на небольшую? Вот сколько у вас пенсия, кстати? Чего? Пенсия сколько у вас? А твое какое дело? Вот надо знать, вот список ваших доходов, чтобы потом вот оформить заявку на субсидии на вашу квартиру, когда мы туда пропишемся, нам это очень потребуется. Чего-чего? Нам очень потребуется субсидия на вашу квартиру впоследствии. Какое ты имеешь отношение к моей квартире? Чего ты себя к ней причисляешь, паскуда? Я такую квартиру, блядь, покажу! Вы будете прописаны в вашей квартире, а там формально будем жить мы. Неформально мы там да будем жить. Да что ты? Да я тебя, блядь, топором разъебу, блядь! По башке! Я такую себе сожительство покажу, блядь! Нет, Валентина Петровна... Ты меня плохо знаешь, ебучая тварь! Мы там будем жить одни, но по документам там будете жить вы, и мы будем получать ваши субсидии. Да, что ты говоришь? Да. Что ты есть-то? Ты что, в лесу живешь? Что хочешь, то и сделаешь? Нет, в лесу будете жить вы, Валентина Петровна, мы вас выселим. Нет, ты, сука, туда на обезьянку лисица хуй его попадешь. Лисица? А почему я лисица? Потому что хитрый? Хитрый, ёбаный в рот! Ну, я не особо хитрый, Валентина Петровна, вы намного хитрее меня. Вы два института... Правильно, блядь, ты малограмотная, два института окончила, я мудрее тебя, блядь. Мудрее от слова «муда», Валентина Петровна, вы не знали? Да. Мудо. Да, я знаю, что ты мудак. Валентина Петровна, вы закончили 2 института, но работали с малограмотными бабами в паре. Так что у вас развитие очень небольшое в итоге. Да что ты? Грамотные всегда обучают малограмотных, я обучала, блядь. На своем горбу тащили и сами вот застряли. Да не застряла. Целая полка похвальных грамот. Как же я застряла-то, ебёна мать, от правительства похвальные грамоты, от Брежнева, от всех. А у тебя хуй собачий вместо грамотов. От Брежнева у вас что-нибудь есть, кроме грамот? А что еще должно быть? Муге, что ли? Отрезанное. Ну, вы с ним целовались? Он же... Я не... Что это мне целоваться? Ну, Брежнев любил целоваться. Кто это тебе сказал-то? Ну, Брежнев у нас вон живет, 218-й Брежнев. Он всех уже перецеловал тут. Угу. Все вот в губной помаде. Того света, что ли, воскрес? Воскрес. Мы же давно вам говорим, что Брежнев воскрес. Но юридически он нигде не числится. Говоришь, что ты психически здоров. Видишь, у тебя покойники воскресаются. Пришел мужчина, представился Леонидом Ильичом. Один в один, вот и брови, и все такое же. Угу. Копия. Как объяснить вот это? Ну, в общем, воскрес, да. Воскрес. И на Войковскую попал. И да, и вот он хочет прописаться... Не в Кремль попал, а на Войковскую. А в Кремль не пустили, там Владимир Владимирович. Угу. Никого не пускает. В оморок не упал, когда его увидел? Упал, вот откачали. Дали спирт понюхать на шатырный. Вот я встал, смотрю, и все равно сидит передо мной Брежнев. Никуда не делся. Угу. Ну, психиатр тебе требуется. Ну, психиатр. Там высшей категории. В Кащенко, да, отделение помешанных на Брежневе и на квартирах. Есть такое? Да. Есть, вот тебе туда. Дорога. Ну да, обязательно. Только сначала, Валентина Петровна, вы нам субсидии свои, так скажем, подпишите. Оформите на нас. Какие субсидии-то? На квартиру. Вот поскольку вы пожилой человек, у вас есть субсидии. При чем тут субсидии? Субсидии — это доплата государственная, городская доплата к пенсии субсидии называется. Ну вот, вы оформляете... А площадь никогда субсидии не называлась, мудак! Субсидия к оплате квартиры, дается скидка, льгота на квартиру. Ну, ну, ну. Вот, нам нужна вот эта вот скидка, чтобы при, когда мы будем жить в вашей квартире, нам меньше платить. Угу. Ну, я-то скидками, блядь, не занимаюсь. Скажите, я не бухгалтерия, блядь. А скажите, пожалуйста, у вас пенсия сколько тысяч? А твое какое дело до моей пенсии? А вот надо нам вашу пенсию. Да что ты, кто тебе ее даст-то? Так вот, у нас свои люди есть в пенсионном фонде. Вот они нам все сделают. Тебе начислят, да? Начислят, да. Ну пусть начислят еще от кого-нибудь, от твоих друзей. Не обязательно от меня, от старухи. Блин, Валентина Петровна, чего вы такая... Тебе пусть государственную, блядь, начислят, раз такой власть ей веришь. Угу. Ну так что же нам делать все-таки? Хлопачи государственные пенсии от своих друзей. Ой, ну ладно. В следующий раз вам позвоню, тут пришли ко мне. Да нахуй ты сдался!